Метро в Глазго состояло из одной кольцевой линии, и с недавних пор один из двух путей был закрыт для ходоков. Аня и ее двоюродный брат установили работающий двигатель на дрезину, зачистили рельсы от препятствий и стали совершать рейсы по этому пути. Двигатель был добыт на поверхности. За несколько лет методом проб и ошибок его удалось переделать так, чтобы он питался от водородных топливных элементов, спрятанных под днище. Дрезина ехала медленно, часто ломалась, зато могла перевозить крупные грузы и пассажиров с одной станции на другую. Зрелище было так себе. Двигатель громоздился впереди, закрепленный двумя скобами, припаянными к бортам. За ним в два ряда, лицом друг к другу, были установлены четыре сиденья. Рукоятка, которая раньше приводила дрезину в движение, осталась на месте. Она могла пригодиться, если двигатель выходил из строя. Сзади к этому странному агрегату цеплялась небольшая вагонетка, в данный момент нагруженная деревянными ящиками. «Садитесь», — сказала Аня. «Только оставьте мне правое сиденье лицом вперед». Майкл бросился к дрезине и прыгнул в левое сиденье рядом с Аниным, ерзая от нетерпения. Все его друзья мечтали прокатиться на этом поезде, и теперь они лопнут от зависти, когда он вернется домой королем, осуществив их общую мечту. Работа отца часто приносила мальчику неожиданные дивиденды. Он получал такие подарки и сладости, о которых другие дети могли только мечтать. Впрочем, в пользу его характера надо отметить, что он делился с друзьями. Во всяком случае, чаще всего. Юин залез на дрезину и сел напротив Майкла, положив рюкзак между ними. «Ничего не видно», – возмутился сын. «Чего тебе не видно?» «Не видно, куда мы едем. Ты все загородил». «Ну и что? Там все равно темно». Наконец появилась Аня. Села на свое место рядом с мальчиком и подмигнула Юину, который этого словно не заметил. Она заметно огорчилась и тут же занялась двигателем. Ключа зажигания не было. Женщина щелкнула переключателем, который впрыскивал водород из топливных элементов в двигатель. Потом оживила два аккумулятора. Затем приоткрыла клапан, выпускающий в двигатель этанол, и, нервно улыбнувшись, нажала большую зеленую кнопку с надписью «Старт». Сначала ничего не происходило, и Юин подумал, что придется им до самого Сент-Инока гнать дрезину по старинке, руками. Но потом движок закашлял, затарахтел, и Аня довольно выпрямилась. «Хочешь порулить?» – спросила она у Майкла. Глаза у мальчика стали как два блюдца, а улыбка почти дотянулась до ушей. Между Аней и Майклом из дыры в полу торчал рычаг, а рядом из другой дыры – металлическая педаль сцепления. Нажав на педаль, Аня рукой Майкла переключила рычаг на первую скорость. Потом медленно отпустила сцепление, и маленький поезд, накренившись, поехал вперед. Вопль радости отразился от потолка станции и стен туннеля. И ни один человек на платформе встревоженно обернулся, прежде чем понял, что это Майкл кричал от счастья. Кто-то улыбнулся его детской непосредственности, кто-то неодобрительно покачал головой и вернулся к своим делам. Когда их со всех сторон окутала тьма, и стук мотора в тесном пространстве туннеля стал казаться оглушительно громким, Аня нажала еще один переключатель, и фара, закрепленная под движком, осветила рельсы перед ними. Туннели всегда казались пыльными, хотя Майкл знал, что это не пыль, а грязь, за много лет намертво въевшаяся в стены и в рельсы. Ехать на дрезине ему нравилось гораздо больше, чем топать по этой грязи пешком. В глубине души он боялся, что сам станет курьером и будет обязан путешествовать тут в темноте. «Пап, а как ты думаешь, когда я вырасту, таких поездов будет больше?» «Не знаю, Майк. Разве что Аня еще смастерит». Он посмотрел на рыжую женщину, и та пожала плечами. «Я могу помочь!» – восторженно крикнул Майкл. «Тогда зубри химию, механику и металлургию», – с улыбкой обнадежила его Аня. «Я даже не знаю, что все это такое». «Ну не волнуйся, без работы не останешься», – с издевкой сказал Юин, и мальчик в ответ показал ему язык. Вблизи Каукеденса Аня притормозила. «Берегись!» – громко крикнула она, хотя Юин посчитал лишней эту предосторожность. Шум мотора слышался издалека, и все, кто хотел, давно ушли с рельсов. Дрезина проехала мимо станции на черепашьей скорости, и Майкл снова обратил внимание, как жалко и потрепанно выглядят ее обитатели. Но вскоре все они остались позади, и теперь всего один перегон отделял дрезину от Бьюкенен-стрит. Однако Аня не прибавила скорости, и они продолжали ехать так же медленно, как и на станции. «Почему мы так медленно едем?» – заволновался Майкл. Теперь ему казалось, что пешком они с отцом шли быстрее. «Здесь рельсы не очень хорошие», – объяснила женщина. Сама же украдкой посмотрела на Юина, который вглядывался в темноту перед ними. Майкл понял, что ей хотелось подольше побыть с отцом, Что ж, ничего удивительного. Он нравился всем, кроме мамы. Сытный обед и медленное покачивание дрезины сделали свое дело. Мальчика потянуло в сон. Он изо всех сил боролся, протирал кулаками свинцовые веки и душераздирающе зевал, но не собирался упустить ни секунды их путешествия. Вдруг двигатель захрипел, закашлялся и заглох. Свет фары стал тусклее. Генератор тока перестал работать, и нагрузку взяли на себя аккумуляторы. Только что они ехали со страшным шумом, но теперь их со всех сторон внезапно обволокла тяжелая, удушающая тишина. И Майкл инстинктивно сжался в комок, боясь пошевелиться. Юэн дернул его за нос, чтобы слегка взбодрить, и улыбнулся Ане. «Доездились!» Та фыркнула, поставила дрезину на ручник и соскочила на рельсы. Мужчина сел на ее место и посветил фонариком под днище. Аня проворно нырнула под дрезину и стала рыться в мудреной электрике. «Бывает, где-то провод перегнется или контакт расшатается», – послышался снизу ее голос. Затем показалась рыжая голова и, посмотрев на Юэна, сказала: «Выключи фару, не сажай аккумулятор». Почтальон щелкнул переключателем, и луч света погас, погрузив туннель во мрак, который от тусклого света фонарика казался еще гуще. «Пап!» – дрожащим голосом позвал Майкл. «Все в порядке, не бойся», – сказал Юэн, обнимая сына. «Посиди здесь, а я помогу Ане». Он слез с дрезины и присел посмотреть, чем занята рыжая. Майкл тоже попытался заглянуть под днище, выгнувшись через папину голову. Но следить за ремонтом быстро надоело, и он стал разглядывать темные стены туннеля. Мальчик подумал, что если долго-долго смотреть в темноту, научишься видеть без света, и решил попробовать, уставившись вперед, куда не доставал луч папиного фонаря. Он смотрел и смотрел, напрягая зрение. И вдруг впереди мелькнули два зеленых огонька. Сначала Майкл подумал, что ему показалось. Он поморгал, и огоньки действительно исчезли. Потом появились снова. Мальчик подался вперед, вцепившись в неостывший двигатель. Огоньки моргнули, и Майкла окатило волной тошнотворного страха. Он понял, что это глаза. «Пап!» – сдавленно прошептал он. Отец не слышал его, наполовину скрывшись под дрезиной, а в это время глаза приблизились. Майкл не мог понять, насколько они близко. До него вдруг дошло, что они могут быть далеко, и тогда это очень большие глаза. «Папа!» Голос его осип от страха, но на этот раз Юэн услышал, выпрямился и машинально взял из-под сиденья автомат. «Что такое, Майк?» Майкл обернулся к отцу, который внимательно всматривался назад, откуда они приехали. Он подергал отца за рукав и показал пальцем на зеленые огоньки. Потом, сообразив, что в темноте это бессмысленно, сказал: «В другую сторону!» Юэн обернулся и сразу же увидел глаза. Он щелчком снял автомат с предохранителя и легонько пнул Аню. Затем, переступив через нее, медленно пошел вперед. «Пап, не бросай меня!» – в ужасе зашептал Майкл, и сердце Юэна замерло. «Я тебя не бросаю, Майк, но надо посмотреть, что там такое. Побудь пока с Аней, я скоро вернусь». В руках женщины, невесть откуда, появился дробовик. Она уселась в дрезину рядом с Майком, который достал из кармана перочинный нож и раскрыл лезвие, но все равно не чувствовал себя спокойней. «Черт, вот я дура!» – вдруг пробормотала Аня. «Юэн, свет!» Она включила фару, и в потоке света они увидели Юэна, прижавшегося к стене и выставившего вперед автомат. А прямо перед ними, на рельсах, стоял рыжий кот, растерянно моргая от слепящего света и панически прижав уши к черепу. Юэн бросился к нему, схватил за шкирку и засунул за пазуху. «Только не бей его!» – закричал Майкл. Весь его страх куда-то улетучился, уступив место восторгу от встречи с давним товарищем человека по безрадостной подземной жизни. «Вот еще бить! Наверное, он заблудился». Юэн вернулся к дрезине, и Аня, выдохнув с облегчением, приготовилась снова лезть под днище. «Я как раз нашла, в чем проблема», – сказала она, присев на одно колено. Внезапно кот вздыбился, выпустил когти и испустил пронзительный, воинственно испуганный клич. И в ту же секунду жилистое тело размером с небольшую собаку вырвалось из канализационного туннеля неподалеку, пружинисто оттолкнулось от плеча Ани и приземлилось на дрезине, прямо напротив Майкла. Мальчик с визгом попятился и упал на пол, отчаянно отбрыкиваясь от огромной крысы, верхняя часть тела которой была покрыта чешуйчатой броней. «Твою мать!» – крикнул Юэн, только больше напугав мальчика. Дома отец никогда не ругался. Охваченный паникой кот вцепился когтями Юэну в лицо, как будто только в этом было его спасение, и мужчина никак не мог его скинуть, чтобы прийти на помощь сыну. В это время с другой стороны на дрезину прыгнула вторая крыса, но Аня успела перехватить ее на лету. Юэн узнал этих тварей. Он уже встречал их в туннелях. Нападать на взрослых людей они боялись, а от станции, где жили дети, их приходилось все время отгонять. Теперь же Майкл остался один на один с врагом. Остроконечная морда буравила его злыми красными глазами. Пасть ощерилась с тремя рядами клыков, загнутых внутрь. Чешуя начиналась с морды и покрывала передние лапы с хорошо развитыми хватательными пальцами. Эти пальцы цапнули Майкла за ногу, и мальчик почувствовал на себе крепкую когтистую хватку. Крыса прилично весила для своих небольших размеров, и мальчик понял, что не вырвется. От ужаса он сделал единственное, что могло остановить хищника. Воткнул ему в шею перочинный нож. Крыса завизжала, схватившись за нож своей жуткой лапой, выдернула его из шеи и уставилась на Майкла бешеными глазами. И тут раздался оглушительный грохот, раскатом прокатившийся по туннелю и угасший далеко вдали. Крыса отлетела прочь, в темноту, вместе с эхом, и Майкл, обернувшись, увидел сбоку от себя дымящийся ствол автомата. Отец стоял рядом, а в двух метрах от них побледневшая Аня крепко держала за хвост вторую извивающуюся тварь. «Я же сказал, что не брошу тебя», – произнес Юэн, не сводя глаз с лежащей на рельсах крысы. Майкл облегченно посмотрел на отца, но тут же чуть не завопил от ужаса. Куртка на груди Юэна зашевелилась, как будто что-то рвалось наружу из его тела. В узкую щель между застегнутыми пуговицами просунулась кошачья морда и издала обиженное мяу. «Чертов кот!» – сказал Юэн. Майкл покатился со смеху.